Воскресенье. Последний день. Эйми. Я встаю рано просто по привычке. Не могу изменить свой режим, даже когда нахожусь вдали от девочек. Меня не занимает, что они едят и чистят ли зубы, но призрачный плач ребенка будет меня в 5 утра. Я никогда не уезжала надолго, чтобы выяснить, отрегулируются ли мои внутренние часы и сколько дней это займет. Я поворачиваюсь на бок, принимая позу эмбриона и натягиваю одеяло из гусиного пуха до подбородка. Глаза постепенно привыкают к темноте, я осматриваюсь. Адам, полностью одетый, лежит рядом со мной поверх голубых простыней. Я открываю телефон и смотрю на нашу фотографию, которую опубликовала вчера. Она действительно восхитительна. На ней уже набралось 20 тысяч лайков. Пусть любовь просвечивает насквозь. Фарах прислала смс-ку с приглашением выпить чашечку кофе и полюбоваться восходом. Как бы мило это ни звучало, нынче утром у меня другой настрой. Мне нужно израсходовать бурлящую во мне энергию, чтобы уверенно двигаться вперед по грядущему дню. Мне нужно побегать. Я одеваюсь многослойно. Мой телефон сообщает, что на улице ясно и плюс 64 градуса. Примерно 18 градусов по Цельсию. На чем я и сосредотачиваюсь, игнорируя предупреждение о тропическом шторме в этом районе. Выйдя на улицу, я разминаюсь, широкими шагами преодолевая усыпанную галькой подъездную дорожку, и, ожидая, когда откроются ворота, бегаю трусцой на месте, чтобы хорошенько разогреться. Ничего не происходит. Я подпрыгиваю, но створки не шевелятся. Черт бы все побрал! Я решаю перелезть через забор, а не возвращаться в дом за пультом. И вот я уже приземляюсь на другой стороне, готовая рвануть вперед, но внезапно замираю. В тишине я слышу плеск воды где-то позади и птичьи трели, зазвеневшие с первыми лучами солнца. Небо темно-фиолетовое, как бывает на рассвете. Пожалуй, оно чувствует себя таким же разбитым, как и я. На сеансе я не особо откровенничала, потому что все еще не доверяю Рине. Но воспоминания 10-летней давности преследовали меня всю ночь напролет. Тогда я ходила за ними по пятам, напялив темный парик и вставив синие контактные линзы. Да, у меня было слишком много свободного времени, но и у них тоже. Они гуляли целыми днями, игнорируя собственные житейские и рабочие обязанности, как нечто неважное. Я шла за ними на поздние завтраки и наблюдала, как они целуются на скамейках в парке. Я проследила за ними до ее квартиры и позволила себе заплакать только один раз. Ее звали Миранда, но он называл ее Мира. Понятно, да? По-испански это означает «посмотри», то есть «посмотри на эту студентку колледжа, которая хочет меня, хотя мне почти 30». Я и не подозревала, что он из тех мужчин, которые придумывают прозвища. Он ни разу не назвал меня Эйм или Эймс. Для него я была просто Эйми. Это причиняло боль. Несколько дней я ждала, когда же они наконец поссорятся, и была вознаграждена. Однажды днем она убежала от него в слезах, а он, пылая праведным гневом, удалился в другую сторону. Я понятия не имела, из-за чего произошла ссора, но знала, что Адам, прелюбодей, считал себя высокоморальным. Он, вероятно, заявил бы, что, по его мнению, эта девушка ведет себя неразумно. Я почти уверена в такой формулировке, поскольку несколько лет назад сама оказалась на ее месте, и он именно так укорял меня. Я была слишком эмоциональна. Он имел в виду, что я проявляла эмоции, от которых ему становилось не по себе. Гнев, разочарование, ярость. Адам не мог вынести ничего, кроме любви и безоговорочной поддержки. В тот день после ланча Адам сел в такси, а я отправилась к ней домой, подготовившись к противостоянию. Но не с ней. Я не собиралась причинять ей боль. Она — пешка в затеянной мной игре, ничего для меня не значила. Она была нужна мне, чтобы я, в свою очередь, могла предать Адама. Я робко постучала в дверь, давая понять, что пришла с миром, или, по крайней мере, пришла, чтобы начать войну против него, а не против нее. Она приоткрыла дверь и удивилась, увидев кого-то, кроме Адама. Меня она не узнала. Очевидно, с правилами хорошего тона она была незнакома и даже не потрудилась поискать меня на Facebook. Мне пришлось проталкиваться в ее квартиру. Я смотрела на нее, и мое сердце бешено колотилось. «Я не причиню тебе вреда», — сказала я. «Выслушай меня». Девица была явно расстроена как из-за ссоры с Адамом, так и из-за моего вторжения. Она скрестила руки на груди, обхватив их за локти. Ее взгляд метался по комнате в поисках телефона или оружия. «Чего вы хотите?» — спросила она. Я села, чтобы выглядеть менее угрожающей. Так свирепый пес переворачивается на спину, показывая свой живот, и быстро заговорила. «Я хочу, чтобы мы объединились. Я знаю у Адама, профессора Флина, так же, как и вы». Ложь вырвалась из ниоткуда, но я была уверена, что она идеальна. Если я накричу на нее, это может их сблизить. Но если я сумею расположить девицу к себе, притворившись, будто я на ее стороне, тогда у нас появится общий враг, и она, скорее всего, прислушается ко мне. Кроме того, почему она должна думать, что она особенная, когда я знаю, что это не так? Я поссорилась с ним несколько месяцев назад, и он меня бросил. «Вы студентка?» — недоброжелательно спросила она. «Сука, меня еще и проверяет». «Аспирантка», — призналась я сквозь стиснутые зубы. «Может, я и выглядела молодо для своих 20 с небольшим, но для второкурсницы это все равно слишком много. Я сегодня следила за ним и увидела вас вдвоем». «Вас бросили», — небрежно пожав плечами, обронила девица и, опустив плечи, заметно расслабилась. С сумасшедшим бывшим она справилась бы лучше, чем с серийным убийцей или грабителем. Ничто не причиняет такой боли, как разбитое сердце. Иногда кажется, что мука будет длиться всю жизнь, и рана никогда не заживет, — пробормотала я. Я не торопилась. Держала себя так, будто мне очень трудно признаться в своей печали, одновременно поражаясь абсурдности того, что затеяла. Конечно, руководство, как реагировать, когда узнаешь, что твой муж тебе изменяет, не существует, но я к тому же привыкла искать новые пути. «Вам следует уйти», — заявила девица. Я почувствовала облегчение и охотно подчинилась. Хлопнула ладонями по коленям, встала и направилась к двери. Но мне хотелось оставить ей пищу для размышлений, что-нибудь, что произвело бы на нее впечатление. «Он такой умный», — протянула я, стоя к ней спиной. «Это одна из черт, которые я люблю в нем больше всего». Я взялась за дверную ручку, ожидая, когда она заговорит. «Это другой тип ума», — сказала девица. Я повернулась и посмотрела на нее с понимающей улыбкой. «Да, он, пожалуй, не поделится исчерпывающей информацией о Древнем Египте, но ему под силу создать целый мир только для себя, как будто ты была Клеопатрой в другой жизни, в его жизни». Она опустила глаза, но кивнула. Я подобрала пачку почтового хлама у двери, нашла ручку и со словами «Я на тебя зла не держу», — записала свой номер телефона на обратной стороне какого-то конверта. На секунду расстроилась, но это прошло. Мне не удалось удержать его. Возможно, ты обижена, но я могу тебе помочь. Тем вечером я проверила телефон Адама. После ссоры они не выходили на связь. Девица, вероятно, ждала, что он извинится. Он, вероятно, переживал из-за размолвки. Она прислала мне сообщение около полуночи, спрашивая, не видела ли я его. У меня получилось. Мне пришлось убеждать ее, что меня не интересует секс втроем или что-то извращенное. Я представляла себя ее Сирано де Бержераком. Потом мне пришлось объяснять, кто такой Сирано де Бержерак, ведь ей было всего 19. Я писала ей, что для меня уже слишком поздно, но я готова помочь ей вернуть его. Вдвоем лучше, чем в одиночку. После этого она делилась со мной каждой его ласковой фразой и каждой кажущейся обидой, которую не знала, как истолковать. Должно быть, какая-то часть меня не воспринимала тот факт, что она говорила о моем муже, или, может, мне нравилось играть с ними обоими. Это продолжалось дольше, чем я рассчитывала изначально, и их роман, и мое в нем участие. Адам не был влюблен в эту девицу, я это видела. Он терял интерес к ней через день. Это должно было меня утешать, но вместо этого злило еще больше. Мне не составляло труда придумать, как взбодрить их отношения. Отправь веселое сексуальное сообщение. Сделай комплимент его сексуальному мастерству. Каждый раз, когда он отвечал на смс-ку, каждый раз, когда он с улыбкой встречал ее на углу Лексингтон-авеню, меня посещала одна и та же гневная мысль. Я выходила замуж за человека, который куда лучше этого стереотипного самца. Я убеждала ее не пускать его в постель. Не так скоро. Я писала «заставь его ждать». Это было для моего же блага, для защиты того, что еще оставалось от моего достоинства. Она не послушалась. Вот тогда-то я и потеряла самообладание. Я пошла в бар, где, как знала, она обслуживала столики. Адам с Тедом уже сидели там. Устроившись за столиком в нескольких футах от них, я наблюдала. Думаете, набиралась смелости, чтобы противостоять им? Нет. На самом деле я пыталась успокоиться. У меня ничего не вышло. Я кипела от ярости. В конце концов я подошла к девице. Она как раз ждала напитки у стойки. Она встретила меня улыбкой, и, оглядываясь назад, я думаю, это было самое жуткое. Вероятно, она решила, что я собираюсь поздравить ее с возвращением Адама. Вместо этого я схватила с подноса две пинты пива и вылила их ей на голову. Девица так широко раскрыла рот, словно у нее вывихнута челюсть. Я сказала ей, что обрушу на ее голову что-нибудь похуже, если еще хоть раз замечу ее рядом со своим мужем. Ее лицо побелело, будто она увидела привидение. Выходя из бара, я испытывала холодное удовлетворение и еще большее, когда Адам, выпрашивая у меня прощения, поклялся, что никогда больше не заговорит с ней. Я думала, что победила. Но теперь мне, матери трех девочек, стыдно за то, что я манипулировала ранимой молодой женщиной и обвиняла ее в том, что должно было остаться между мной и Адамом. В миле от звездной гавани на меня с серого неба без предупреждения обрушивается дождь. Мои кроссовки скользят по мокрому асфальту, и я вынуждена замедлить бег. Я решаю, что на сегодня хватит, и возвращаюсь домой. Мне хотелось бы, чтобы стыд являлся причиной того, что я утаила от Рини неприятные подробности давней истории, но на самом деле меня удержало смутное подозрение. Я не могу избавиться от ощущения дежавю, когда смотрю на нее, хотя абсолютно уверена, что прежде не видела это лицо. Да и имени такого Рини не слышала, а на память я не жалуюсь. И хотя она дважды подтвердила, что мы прежде не встречались, прошлой ночью я была вынуждена прокрасться к ее коттеджу. До того, как она вернулась с мероприятия «Мужчина Луны», у меня было достаточно времени, чтобы разглядеть через окна ее аккуратно застеленную кровать, крошечную кухню и прикрепленный к стене раскладной столик со стопками книг. Картины на стенах висели обычные, никаких фотографий братьев и сестер или целующихся влюбленных. Площадь коттеджа не превышала 400 квадратных футов. Ничто в нем не вызывало у меня ассоциации с Ринни и не успокаивало меня. Но это последний день, и если до сих пор не пришла ясность, значит, это не так уж важно. Одно из тех инстинктивных опасений, которые никогда не оправдываются, страх, который никогда не материализуется, как мать, я хорошо знакома с обоими. Деревянная ограда, скользкая и гладкая, да еще пронизывающий ветер, и перебраться через забор, чтобы вернуться в звездную гавань, проблематично. Я прыгаю, кроссовка скользит, и я приземляюсь в лужу. Боль пронзает ногу. Я сажусь, чтобы осмотреть пульсирующую лодыжку. Опухлости пока нет, синяк не расплывается, поэтому я пытаюсь встать. Травма чувствительная, но идти можно. Надо поскорее убраться с улицы. Ковыляя по длинной подъездной дорожке, я, миновав последний поворот, вижу самую высокую башенку звездной гавани. На ней определенно кто-то стоит, держась за перила. Ринни сказала нам, что доступа туда нет, но как объяснить то, что я вижу? Там кто-то стоит. Я щурюсь сквозь дождь и туман и различаю женщину с длинными темными волосами, глядящую вдаль. Ринни. Сначала я подумываю окликнуть ее, а потом мне приходит в голову, как получить неоспоримые доказательства ее вранья. Я достаю телефон, увеличиваю изображение и делаю несколько снимков. Нога болит меньше. Я торопливо одолеваю последние футы и вхожу в дом, но, открыв вкладку фото в своем смартфоне, обнаруживаю, что на башенке никого нет. Ринни. При свете дня вчерашние опасения насчет того, что эта группа обернет все против меня, кажутся необоснованными. Они не стали бы платить за мои рассказы о прошлом, не стали бы с восторгом слушать мои астрологические советы, пить мои смузи и делиться своими секретами, как делали это последние два дня. Но это не значит, что нынешний день окажется легким. У матери природы свои планы, и она выходит на сцену. Канал CNN показывает, как серый циклон, покружив над Бермудскими островами, резко сворачивает налево, направляясь к краю Лонг-Айленда и вдоль побережья Коннектикута. Fox News, канал погоды, ABC — на всех одно и то же. Судя по всему, то есть по прогнозам, тропический шторм Клементина обрушится на Гринпорт менее чем через 2 часа. Я иду от своего коттеджа к главному зданию, запахивая кардиган, его полы треплет ветер. Тед, Рик и Джо в низко надвинутых бейсболках ходят возле одного из своих внедорожников. «Пойдемте со мной, пожалуйста!» — кричу я, перекрывая шум ветра. «Мы соберемся в гостиной!» Трое мужчин шаркают ногами по коврику. Дверь за ними захлопывается сама по себе. «Просто ветер», — поясняю я, беру поющую чашу, жду, потом хожу по гостиной, закрывая окна. Эйми, Фарах, Марго, Иден и Адам спускаются по лестнице и занимают свои места, те же, что и в первый вечер. Со стороны может показаться, что ничего не изменилось, но сдвиги в отношениях ощутимы. Сегодня верность будто испытывается под давлением. У меня плохие новости. Тропический шторм Клементина резко изменил направление прошлой ночью. Сейчас он направляется к нам. Мы находимся на его пути. Адам и Фарах вытаскивают из карманов свои смартфоны, остальные тянутся к ним. Я наблюдаю, как гости скроллят страницы и читают. «Я чувствовала, как что-то назревает во время пробежки», — говорит Эйми. «Парни собирались уехать пораньше, но теперь, думаю, не стоит ли нам всем рвануть прямо сейчас», — предлагает Марго. Рик встает, позвякивая ключами в кармане. «Я пошел. Я могу забить 81 очко и в такую погоду, и у меня время на футбол в крылатой ноге. «Это глупо, чувак», — говорит Тед. «Почему бы тебе не переждать? В этом нет необходимости. Я не из Лос-Анджелеса и могу вести машину в дождь». «Если ты к дому, я за. Хочу поиграть вечером со своими мальчиками», — кивает Джо. «Никто никуда не поедет». Я улавливаю в своем голосе нотки паники и одергиваю себя. «Я этого не допущу. Даже если бы я согласилась, полиция Саффолка развернет вас еще до Риверхеда». Несмотря на мое предупреждение, Рик и Джо открывают дверь. Мертвая ворона с влажным шлепком падает на коврик. Удивленный Рик делает большой шаг назад и, порыв ветра, снова захлопывает дверь. «Это ты ее наслала?» — спрашивает Иден. «Конечно, нет. Должно быть, она ударилась об окно, сбившись с курса из-за ветра», — отвечаю я, и по спине пробегает холодок. Мертвые вороны символизируют смерть и трансформацию. В комнате воцаряется тишина, пока каждый из присутствующих обдумывает свой следующий шаг. «Здесь безопасно?» — задает вопрос Марго. «Конечно. В этом районе дважды в год случается нечто подобное. Будет хорошо, если все мы серьезно отнесемся к предупреждениям и не станем выходить из дома. Когда люди начинают вести себя так, будто стихия им не страшна, и пытаются придерживаться своих планов, разыгрываются трагедии». «А что с едой?» — интересуется Фарах. «Продукты были доставлены рано утром с опережением графика, так что голод нам не грозит. В Звездной гавани есть припасы на случай непредвиденных обстоятельств, фонарики и вода в бутылках. Тем не менее, кое-что имеет смысл подготовить прямо сейчас». Гости слегка наклоняются, внимательно прислушиваясь, отчаянно пытаясь найти хоть какое-то решение. «Мы не зависим от городского водоснабжения, поскольку воду берем из колодца. Но если отключится электричество, добыть ее не получится. Я натаскаю воды для питья и приготовления пищи, а вам рекомендую наполнить ванну для личного пользования». «Понятно», — хором произносят Марго и Фарах. «Винодельни, которые мы планировали посетить, закрыты, но я готова провести для вас дегустацию. В моем замечательном погребе хранятся лучшие произведения местных виноделов, и ради этого случая я открою для вас несколько бутылок». Ответить на вопросы о технических характеристиках вина и вкусовой палитре я вряд ли смогу, но в кулинарии разбираюсь довольно неплохо. «Ну как? Заманчиво?» Они кивают. «Все будет хорошо. Доверьтесь мне». Внизу в винном погребе я перебираю бутылки. Думаю, стоит взять самое хорошее вино. Последние 6 месяцев я сражалась с судьбой, особо не размышляя, предопределен исход или нет. А сегодня нутром чую, что это мой последний день. И неважно, сбудется предсказание экстрасенса или провалится мой собственный план. Мертвая ворона — знак того, что вестник смерти появился на моем пороге. Пора. Фарах. Ринни выскальзывает через заднюю дверь, вероятно, отправляясь за вином. И хотя она не требовала, чтобы после объявления локдауна мы оставались в гостиной, никто не пытается ее покинуть. Пока. Пожалуй, мне не хватает духу заговорить о желанном партнерстве с Эми, но Ринни права. Моя жизнь вот-вот изменится, и начало перемен — приватная беседа с Джо. Жестом я прошу его следовать за мной. Мы проходим мимо библиотеки и игрового зала в темную комнату. «Нам нужно поговорить», — поясняю я, когда мы остаемся одни. Джо выглядит озадаченным. «О Беккете?» «О моей бывшей помощнице?» — одновременно спрашивает он. «А что произошло?» Джо прочищает горло. «Я думал, об этом мы поговорим дома. с Беккетом-то все хорошо?» «Сейчас самое время. С Беккетом ничего не случилось. Ты начинай». Я присаживаюсь на краешек стула у двери, давая понять, что готова приступить к делу. Сердце начинает бешено колотиться, но не из-за грозы или внезапной перемены планов. Джо прав. Я заявляла, что на отдыхе и слушать не желаю о его служебных перипетиях. Однако нечто важное побеждает мое стремление спрятать голову в песок. Пришла пора исследовать свой стыд, как советовала Ринни. Джо закрывает за нами дверь и морщится. Моя бывшая помощница наговаривает на меня. Наговаривает? Надеюсь, это не имеет никакого отношения к проводимой вами политике. Джо потирает руки и подходит к окну. Она заявляет, что я прикасался к ней неподобающим образом. Так и было? Нет-нет, конечно, нет. Значит, она лжет? Не совсем, скорее преувеличивает. Фарах, перестань, я человек старой закалки. Жму руки, дружески похлопываю по плечу, выстраиваю доверительные отношения. Звучит двусмысленно. Это не пресс-конференция, ты моя жена. Это он про меня? Мне становится противно. Собственническое обобщенное обращение «моя жена» никогда не приводило меня в восторг. Но сейчас комком сворачивается у меня в животе, как забытое на кухонном столе молоко. Как получилось, что мы так отдалились друг от друга, словно в один прекрасный день я проснулась и обнаружила, что мелкие секреты, о которых я никогда не говорила, превратились в полноценные тайны, которые мы скрывали друг от друга, от самих себя. Ты проиграешь на переизбрании? Результаты экстренного опроса не катастрофичны, но и не очень хороши. К счастью, у меня есть время. Одна громкая новость, и все забудется. С тех пор, как чувства Кэми охватили меня, я твердила себе, что не могу уйти от Джо к женщине, потому что он важный политик. Пригород, где я выросла, невероятно прогрессивен в своем мышлении. Но в наших домах все как в ситкоме 1955 года. Мужчина и женщина, трое детей, иногда двое, иногда четверо, собака, никаких кошек, кошки для горожан. Деньги добывает мужчина. Женщина зарабатывает, немного или много, но ее настоящая работа — заставлять мир вращаться. Для жен характерны высокие ценности принятия, но все они четко очерчивают границы своей прекрасно организованной жизни. Все необычное опасно. Это жесткое послание укоренилось в моей душе и голове. И именно оно не позволяет мне быть честной в своих опасениях по поводу поведения Беккета. «А что там насчет Беккета?» — неожиданно интересуется Джо. Готовый продолжить разговор, он садится напротив меня на диван с темно-красной плюшевой обивкой. Я долго убеждала себя, что все это ерунда, но последний инцидент с машиной... Да все отлично, Фарах, перестань корить себя за это. В том-то и дело, что я не такая, как ты, и меня раздражают твои пассивно-агрессивные комментарии. Это могло случиться при тебе, при няне, это могло случиться при любом взрослом, который присматривает за Беккетом. Я делаю глубокий вдох и звучно выдыхаю. Все наши обсуждения проходят по одному и тому же сценарию. Я перехожу от темы к теме, надеясь, что Джо придет к тому же выводу, что и я, а он ловко переводит разговор в другое русло. Контролировать реакцию Джо я не могу, но изменить свой подход почему бы нет? Я хочу, чтобы Беккет прошел обследование. Возможно, у него СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, или какие-то иные проблемы с поведением, и ему необходима коррекция развития. Я действительно не знаю, что делать. Слишком радикальные заявления для человека, который утверждает, будто ничего не знает, говорит Джо. Просто я ужасно устала обманывать себя. То я веду себя так, будто с мальчиком все в порядке, то убеждаю себя же в худшем. Но на самом деле я ничего не знаю. И ты тоже. Нам необходимо объективное мнение специалиста. Джо, готовый отстаивать свою точку зрения, наклоняется вперед. Это же парень, он полон энергии. Список отговорок, чтобы не обращать внимания на проблему, можно продолжать. Но сейчас, прежде чем приступить к нашему обычному сценарию, он держит паузу. Может, наконец-то услышал меня, не пропустил мое заявление мимо ушей. «Знаешь, я думаю, ты права», — веско роняет Джо. «Правда?» Джо встает и начинает расхаживать по комнате, словно проводя мозговой штурм. «В понедельник я первым делом отведу его к Лотте. Она лучший детский психолог на свете. Мне хотелось, чтобы Джо подключился к решению проблемы, но что-то меня настораживает. Лотти не только детский психолог, но и приятельница Джо. Ее мнение может оказаться предвзятым. Скорее всего, она с готовностью поддержит позицию Джо, ведь повлиять на нее несложно. Я думаю, для начала лучше обратиться к его педиатру», — возражаю я. «Лотти знает нас, она поверит нам и поможет быстро сдвинуть дело с мертвой точки». Джо подходит ко мне и кладет свою сухую, как бумага, ладонь мне на плечо. Я стряхиваю ее. «Сейчас важно убедиться, что мы выступаем единым фронтом. Пресса. Люди будут смотреть на нас». «Пресса?» «Журналисты спросят меня, каково это. Я должен высказаться в поддержку родителей, воспитывающих нейродивергентных детей». «Что?» У меня кружится голова. За пару минут мы перешли от «мальчик полон энергии» к «мы воспитываем нейродивергентного ребенка». Как мы сюда попали? Ты пропускаешь несколько этапов, Джо. Давай не будем торопиться. Это ты уверяла меня, что Беккету нужна помощь, а теперь, выходит, я что-то там пропускаю? Я выразилась слишком прямолинейно. Сначала нам нужно во всем разобраться. Тебе стыдно, Фарах? «Тебе стыдно за нашего сына, который не вписывается в твое представление о совершенстве?» За окном позади Джо сверкает молния, выхватывая из мрака задний двор. Но я вижу гораздо больше. Признаюсь, я чуть не попалась на удочку Джо, когда он заговорил о стыде. Ринни посоветовала мне исследовать стыд. Использовать это чувство как повод для размышлений, а не страданий. К тому же после разговора с Эйми я поняла, что не испытываю никакого стыда из-за потенциальных проблем Беккета. Джо просто отвлекает меня от выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. Это на 100% политическая риторика. «То, что ты наговорил тут о Беккете, связано с выборами, не так ли?» — спрашиваю я, хотя на самом деле это не вопрос. Джо качает головой. «Не с выборами, а с моими избирателями. Все, что я делаю, для них и ради них». «Ты полагаешь, что изобрел ту самую одну громкую новость, которая перекроет неприглядную историю с помощницей? Или надеешься вызвать всеобщее сочувствие, которое позволит улучшить результаты будущего голосования? Возможно, тебе нелегко смириться с реальностью, но я уверен, Беккет — нейродивергент. Ты даже не потрудился выслушать меня. Весь смысл этого разговора был в том, чтобы признать, что мы ничего не знаем. Нам нужна профессиональная помощь. Независимо от результатов обследования Беккета, я не позволю тебе использовать нашего ребенка для продвижения твоей избирательной кампании. Что ж, а я не позволю тебе заткнуть мне рот из-за твоего стремления скрыться от позора. Я горжусь нашим сыном и его неспособностью к обучению». Хотя на первый взгляд кажется, что это радикальный поворот в наших с Джо отношениях, но нет, на самом деле это не новшество. Суровая правда такова. Даже поменяв позицию, мы всегда остаемся противниками. И я не поддамся на провокацию, потому что весь мир осветился для меня в ту долю секунды, как молния. И я вижу этот момент, своего ребенка и свой брак с непоколебимой ясностью. И есть разница между стыдом и неприкосновенностью личной жизни. Я не стыжусь нашего сына, но ради его же блага процесс постановки диагноза и составления плана лечения должен оставаться в тайне твоих избирателей. Разглашать все это не значит гордиться нашим сыном, а всего лишь действовать, исходя из собственной выгоды. Так вот, только через мой труп. Прежде я считала, что быть хорошей мамой означает иметь ответы на все вопросы, знать все и всегда, черты, которые делают меня отличным врачом. Но теперь я поняла. Я хорошая мама, потому что не стыжусь сказать «я не знаю» и направить Беккета к нужному специалисту. Нет, не так. Заступаясь за него и отстаивая его потребности, какими бы они ни были, я становлюсь отличной матерью. В определенных обстоятельствах уязвимость может стать сильной стороной. Развернувшись, я возвращаюсь в гостиную. Джо следует за мной по пятам. Он подавляет гнев, а я чувствую радость освобождения. Входная дверь распахивается, и в холле появляется Ринни с полной коробкой винных бутылок. Джо бросается к ней на помощь, игнорируя меня и делая вид, что все в порядке. Политик. Ринни передает ему коробку и благодарит. Тед вскакивает, намереваясь помочь. Ринни пересекает гостиную и вкатывает барную тележку из буфетной в столовую, как в первый вечер. Но тогда ей помогал персонал, а сегодня здесь никого, кроме нас. «Пошли!» — киваю я Эйми и иду на кухню, где Ринни достает из шкафчика бокалы для вина. Я передаю два бокала Эйми и беру еще два. «Расставьте на обеденном столе», — просит Ринни. «Лучшие дни моей жизни!» — восклицает Тед, вместе с Джо распаковывая бутылки и выстраивая их в ряд на барной тележке. «Мне нравится ваш медальон», — говорит Эйми Ринни. Я случайно поворачиваюсь и вижу их обеих лицом к лицу, в нескольких дюймах друг от друга. Они одновременно протискиваются в дверной проем. Эйми с пустыми руками, а Ринни несет 4 бокала. Эйми стремится попасть на кухню, Ринни выйти. Эйми протягивает руку и дотрагивается до медальона и ключа, висящих у Ринни на груди. Их близость заставляет меня покраснеть. «В нем что-нибудь есть?» — спрашивает Эйми. «Да», — роняет Ринни и ускользает за дверь. Я тщательно протираю единственный бокал, стараясь погасить вспышку ревности в своем сердце. В последний раз Ринни подходит к столу с замысловатым штопором и хрустальной вазой. Когда я интересуюсь, зачем ваза, поясняет: импровизированное мусорное ведро. Все устраиваются за обеденным столом. Ринни стоит перед французским окном и открывает первую бутылку. Пока она по памяти рассказывает нам о вине, небо за ее спиной озаряет вспышка молнии. Минуту спустя раздается раскат грома, и мы все слегка вздрагиваем. Я не могу не сравнить нынешнюю дегустацию с обедом у костра прошлой ночью. Там мы, собравшись небольшими группками, бодро болтали, перескакивая с одной темы на другую. Ночь была теплой и полной чудес. 12 часов назад не ощущалось и намека на отчужденность, неприятие, ледяное молчание. Так вот, пропитавший воздух холод — это результат чего-то большего, чем ощутимое напряжение между мной и Джо. Дело не только в погоде. Иден и Рик заметно охладели друг к другу, хотя я не слышала, чтобы они ссорились. Я держусь от Эйми на расстоянии вытянутой руки, так как нервничаю. Джо даже не смотрит на меня. Марго нерешительно следует за Адамом по комнате. Я не знаю, что это, но что-то темное нависло над всеми нами, не только надо мной и Джо. Этого нельзя отрицать. «Может, и продолжим белым?» — предлагает Рини, хлопая в ладоши. «Это шардоне из одного из моих любимых мест в Нотр-Форке, выдержанное в дубовой бочке. Жизнерадостность Рини резко контрастирует с овладевшим нами настроением. Она заразительно легкомысленна, как будто все это время жила ради штормовых дней, проведенных в заперти. Если я права, это характерно для нас обеих, а значит, у меня есть выбор. Почему бы мне не присоединиться к Рине, а не страдать от дурного настроения моих спутников? «Разве грозы не прекрасны?» — заявляю я. Небо прорезает очередная молния, фейерверком озаряющая задний двор. Один из моих любимых курсов психологии для старшекурсников назывался «Природа и воспитание» и был посвящен изучению реакций человека на мир природы. По словам моего профессора, грозы создают редкую смесь возбуждения и умиротворения, страха и защищенности, силы и беспомощности, красоты и ужаса. У меня такое ощущение, что сегодня мы испытаем все это.